Как я познакомилась с ним? Только Эрин, — подумала она, — могла бы по-настоящему понять и оценить ее юмор. Представьте себе, мы познакомились через объявление о знакомствах. Она взглянула на Криса. Их глаза встретились. Он улыбнулся. Нет, — подумала она, — Крис тоже понимает. Конец книги. Август 1993 года. Читал Юрий Заборовский.